Глава 9. Через горы. Уссурийская тайга. Производство съемки в лесу. Заблудились. Подлесье. Средства от комаров и мошек. Деревня как шаровка. Китайское селение Нотухоуза. Река Улахе. Жара и духота. На другой день, 31 мая, чуть только стало светать, я бросился к окну. Дождь перестал, но погода была хмурая, сырая. Туман, как саван, окутал горы. Сквозь него слабо виднелись долина, лес и какие-то постройки на берегу реки. Раз дождя нет, значит, можно идти дальше. Но одно обстоятельство заставило нас задержаться. Не был готов хлеб. Часов в 8 утра вдруг все петухи разом запели. Погода разгуляется, будет ведра. Ишь, петухи, как кричат. Это верная примета, — говорили казаки между собой. Известно, что домашние куры очень чувствительны к перемене погоды. Впрочем, они часто и ошибаются. Достаточно иногда небу немного проясниться, чтобы петухи тотчас начали перекликаться. Но на этот раз они не ошиблись. Вскоре туман действительно поднялся кверху, кое-где проглянуло синее небо, а вслед за тем появилось и солнышко. В 10 часов утра отряд наш во главе с Паначевым выступил из деревни и направился кверху по реке Вангоу. Нам предстояло перевалить через хребет, отделяющий Даубихе от Улахе, и по реке, не имеющей названия, выйти к устью Фудзина. Тотчас за деревней дорога превратилась в тропу. Она привела нас к пасеке Паначева. «Пройдемте кто-нибудь со мной, ребята», — обратился старовер к казакам. Затем он полез через забор, открыл кадушку и стал передавать им сотовый мед. Пчелы вились кругом него, садились ему на плечи и забивались в бороду. Паначев разговаривал с ними, называл их ласкательными именами, вынимал из бороды и пускал на свободу. Через несколько минут он возвратился, и мы пошли дальше. Понемногу погода разгулялась. Туман исчез, по земле струйками бежала вода, намокшие цветы подняли свои головки, в воздухе опять замелькали чешуекрылые. Паначев повел нас целиной по затескам. Как только мы углубились в лес, тотчас же пришлось пустить в дело топоры. Читатель ошибается, если представляет себе тайгу в виде рощи. Уссурийская тайга — это девственный и первобытный лес, состоящий из кедра, черной березы, амурской пихты, ильма, тополя, сибирской ели, липы маньчжурской, даурской лиственницы, ясеня, дуба монгольского, пальмового димарфанта, пробкового дерева, с листвой, напоминающей ясень, с красивой пробковой корой, бархатистой на ощупь, маньчжурского ореха с крупной листвой, расположенной на концах сучьев пальмообразно, и многих других пород. Подлесье состоит из густых кустарниковых зарослей. Среди них бросаются в глаза колючий элеутерокок, красноягодник с острыми листьями, лесная калина с белыми цветами, желтая жимолость с узловатыми ветвями и с морщинистой корой, лесная таволошка с коротко заостренными зубчатыми листьями и вьющийся по дереву персидский паслен. И все это перепуталось виноградником, лианами и кишмишом. Стебли последнего достигают иногда толщины человеческой руки. Паначев рассказывал, что расстояние от Загорной до Кокшаровки он налегке проходил в один день. Правда, один день он считал от рассвета до сумерек. А так как мы шли с вьюками довольно медленно, то рассчитывали этот путь сделать вдвое суток, с одной только ночевкой в лесу. Около полудня мы сделали большой привал. Люди тотчас же стали раздеваться и вынимать друг у друга клещей из тела. Плохо пришлось Паначеву. Он все время почесывался. Клещи набились ему в бороду и в шею. Обобрав клещей с себя, казаки принялись вынимать их у собак. Умные животные отлично понимали, в чем дело, и терпеливо переносили операцию. Совсем не то лошади, они мотали головами и сильно бились. Пришлось употребить много усилий, чтобы освободить их от паразитов, впившихся в губы и в веки глаз. После чая опять Паначев пошел вперед. За ним стрелки с топорами, а через четверть часа после их ухода тронулись и вьюки. «А ведь опять будет дождь», — сказал Мурзин. «Ненадолго», — ответил ему старовер. «К вечеру, Бог даст, перестанет». По его словам, если после большого ненастья нет ветра и сразу появится солнце, то в этот день к вечеру надо снова ждать небольшого дождя. От сырой земли, пригретой солнечными лучами, начинают подниматься обильные испарения. Достигая верхних слоев атмосферы, пар конденсируется и падает обратно на землю мелким дождем. Паначев оказался прав. Часов в пять вечера начало моросить. Незадолго до сумерек дождь перестал, и тучи рассеялись. Какой-то особенно неясный свет разлился по всему лесу. Это была последняя улыбка солнца. Начавшая было засыпать жизнь в лесу, встрепенулась. Забегали бурундуки. Послышались крики иволги и удода. Но вот свет на небе начал гаснуть. Из-под старых елей и кустов поднялись ночные тени. Пламя от костра стало светлее, около него толпились люди. Паначев сидел в стороне и молча ел хлеб, подбирая крошки. Казаки разбирали вьюки, ставили комарники и готовили ужин. Некоторые из них разделись до нога, собирали с белья клещей и нещадно ругались. — А что, дядя, сколько будет верст до Кокшаровки? — спросил старовера Белоножкин. — А кто его знает? Разве кто тайгу мерил? Тайга так тайга и есть. Завтра надо бы дойти, — отвечал старовер. В этом «надо бы дойти» слышалась неуверенность. — Ты хорошо эти места знаешь, — продолжал допрашивать его казак. — Да не шибко хорошо. Два раза ходил и не блудил. Ничего, Господь даст, пройдем помаленьку. Покончив ужин, Паначев, не смущаясь присутствием посторонних, помолился. Потом взял свой топор и стал подтачивать его на камне. Следующий день был 1 июня. Утром, когда взошло солнце, от ночного тумана не осталось и следа. Первым с бивака тронулся Паначев. Он снял шапку, перекрестился и пошел вперед, высматривая затески. Два стрелка помогали ему расчищать дорогу. Путешествие по тайге всегда довольно однообразно. Сегодня лес, завтра лес, послезавтра опять лес. Ручьи, которые приходится переходить вброд, заросшие кустами, заваленные камнями, с чистой прозрачной водой, сухостой, валежник, покрытый мхом, папоротники удивительно похожи друг на друга. Вследствие того, что деревья постоянно приходится видеть близко перед собой, глаз утомляется и ищет простора. Чувствуется какая-то неловкость в зрении, является непреодолимое желание смотреть вдаль. Иногда среди темного леса вдруг появляется просвет. Неопытный путник стремится туда и попадает в бурелом. Просвет в лесу в большинстве случаев означает болото или место пожарища, ветролома. Не всегда бурелом можно обойти стороной. Если поваленные деревья невелики, их перерубают топорами. Если же дорогу преграждает большое дерево, его стесывают с боков и сверху, чтобы дать возможность перешагнуть лошадям. Все это задерживает вьюки, и потому движение с конями по тайге всегда очень медленно. Если идти по лесу без работы, то путешествие скоро надоедает. С странствовать по тайге можно только при условии, если целый день занят работой. Тогда не замечаешь, как летит время, забываешь невзгоды и миришься с лишениями. Путевые записки необходимо делать безотлагательно на месте наблюдения. Если этого не сделать, то новые картины, новые впечатления заслоняют старые образы, и виденное забывается. Эти путевые заметки можно делать на краях планшета или в особой записной книжке, которая всегда должна быть под рукой. Вечером сокращенные записки подробно заносятся в дневники. Этого тоже никогда не следует откладывать на завтра. Завтра будет своя работа. Так как тропа в лесу часто кружит и делает мелкие извилины, которые по масштабу не могут быть нанесены на планшет, то съемщику рекомендуется идти сзади на таком расстоянии, чтобы хвост отряда можно было видеть между деревьями. Направление берется по последней лошади. Если же отряд идет быстрее, чем это нужно съемщику, то чтобы не задерживать коней с вьюками, приходится отпускать их вперед, а с собой брать одного стрелка, которому поручается идти по следам лошадей на таком расстоянии от съемщика, чтобы последний мог постоянно его видеть. В чаще, где ничего не видно, направление приходится брать по звуку. Например, по звону колокольчика, ударам палки о дерево, окрикам, свисткам и так далее. В пути наш отряд разделился на три части. Рабочий авангард под начальством гранатмана с Паначевым во главе шел впереди, затем следовали вьюки. Остальные участники экспедиции шли сзади. Вперед мы подвигались очень медленно. Приходилось часто останавливаться и ожидать, когда прорубят дорогу. Около полудня кони вдруг совсем встали. «Трогай!» — кричали нетерпеливые. «Обожди! Старовер затески потерял!» — отвечали передние. «А где сам-то он?» «Да пошел вперед искать дорогу!» Прошло минут 20. Наконец Паначев вернулся. Достаточно было взглянуть на него, чтобы догадаться, в чем дело. Лицо его было потное, усталое, взгляд растерянный, волосы растрепанные. «Ну что, есть затески?» — спросил его гранатман. «Нету», — отвечал старовер. «Они, должно, левее остались. Нам надо так идти», — сказал он, указывая рукой на северо-восток. Пошли дальше. Теперь Паначев шел уже не так уверенно, как раньше. То он принимал влево, то бросался в другую сторону, то заворачивал круто назад, так что солнце, бывшее дотоле у нас перед лицом, оказывалось назади. Видно было, что он шел наугад. Я пробовал его останавливать и расспрашивать, но от этих расспросов он еще более терялся. Собран был маленький совет, на котором Паначев говорил, что он пройдет и без дороги, и как подымется на перевал и осмотрится, возьмет верное направление. Надо было дать вздохнуть лошадям. Их расседлали и пустили на подножный корм. Казаки принялись варить чай, а Паначев и гранатман полезли на соседнюю сопку. Через полчаса они возвратились. Гранатман сообщил, что кроме гор, покрытых лесом, он ничего не видел. Паначев имел смущенный вид. И хотя уверял нас, что место это ему знакомо, но в голосе его звучало сомнение. Едва мы тронулись с привала, как попали в такой буерак, из которого не могли выбраться до самого вечера. Паначев вел нас как-то странно. То мы карабкались на гору, то шли косогором, то уже опять спускались в долину. Обыкновенно, когда заблудишься, то уже идешь без расчета. Целый день мы были в пути и стали там, где застигла ночь. Невесело было на биваке. Сознание, что мы заблудились, действовало на всех угнетающим образом. Особенно грустным казался Паначев. Он вздыхал, посматривал на небо, ерошил волосы на голове и хлопал руками пополам своего армяка. «Ты клещей-то из бороды вытащи», — говорили ему стрелки, «Вот беда-то», — говорил он сам собой, — «как на грех потерял затески». Надо было выяснить, каковы наши продовольственные запасы. Уходя из Загорной, мы взяли с собой хлеба по расчету на 3 дня. Значит, на завтра продовольствия еще хватит, но что будет, если завтра мы не выйдем, как к Шаровке? На вечернем совещании решено было строго держаться восточного направления и не слушать более Паначева. На другой день чуть свет мы были уже на ногах. В том положении, в котором мы находились, поспешность была необходима. Пройдя 2,5 километра от бивака, мы вдруг совершенно неожиданно наткнулись на затески. Они были старые, заплывшие. «Чьи это затески?» — спросил Мерзляков. «Китайские», — отвечал Паначев. «Значит, и у вас в тайге есть китайцы?» — спросили его казаки. «Где их нет?» — ответил старовер. «В тайге насквозь китайцы. Куда только не пойдешь, везде их найдешь». Затески были наделаны часто и шли в желательном для нас направлении, поэтому мы решили идти по ним, пока возможно. Паначев потому и заблудился, что свои знаки он ставил редко. Он упустил из виду, что со временем они потускнеют и на большом расстоянии будут видны плохо. Идя по линии затесок, мы скоро нашли соболиные ловушки. Некоторые из них были старые, другие — новые, видимо, только что выстроенные. Одна ловушка преграждала дорогу. Кожевников поднял бревно и сбросил его в сторону. Под ним что-то лежало. Это оказались кости соболя. Очевидно, вскоре после того, как зверек попал в ловушку, его завалило снегом. Странно, почему Зверолов не осмотрел свои ловушки перед тем, как уйти из тайги. Быть может, он обходил их, но разыгравшаяся буря помешала ему дойти до крайних затесок, или он заболел и не мог уже более заниматься охотой. Долго ждал пойманный соболь своего хозяина. А весной, когда стаял снег, вороны расклевали дорогого хищника, и теперь от него остались только клочки шерсти и мелкие кости. Я вспомнил Дорсу. Если бы он теперь был с нами, мы узнали бы, почему соболь остался в ловушке. Гольд, наверное, нашел бы дорогу и вывел бы нас из затруднительного положения. К полудню мы поднялись на лесистый горный хребет, который тянется здесь в направлении от севера-северо-востока на юго-юго-запад и в среднем имеет высоту около 0,5 километра. Сквозь деревья можно было видеть другой такой же перевал, а за ним еще какие-то горы. Сверху гребень хребта казался краем громадной чаши, а долина — глубокой ямой, дно которой терялось в тумане. Обсудив наше положение, мы решили спуститься в долину и идти по течению воды. Восточный склон хребта был крутой, заваленный буреломом и покрытой осыпями. Пришлось спускаться зигзагами, что отняло много времени. Ручей, которого мы придерживались, скоро стал забирать на юг, тогда мы пошли целиной и пересекли несколько горных отрогов. Паначев работал молча. Он по-прежнему шел впереди, а мы плелись за ним сзади. Теперь уже было все равно. Исправить ошибку нельзя, и оставалось только одно — идти по течению воды до тех пор, пока она не приведет нас к реке Улахе. На большом привале я еще раз проверил запасы продовольствия. Выяснилось, что сухарей хватит только на сегодняшний ужин, поэтому я посоветовал сократить дневную выдачу.